Глава 120. Генерал-полковник Штерн работал в предметном зале уже 7-й час, а дел все не убавлялось. То, что отправлялось на места, как принятое решение, вскоре возвращалось в генштаб с пометкой «Новые данные». Это означало, что пока Штерн занимался другими делами, одобренная им операция проводилась с хорошими или плохими результатами и возвращалась к нему уже в виде отчета. У Штерна на местах имелось более 50 заместителей, однако армия долго находилась в бездействии, и начальники разучились работать и разучились брать на себя ответственность, и все валили на начальство. Помимо поступавших докладов с мест, требовалось обращать внимание и на трехмерные голографические диаграммы, вертевшиеся в воздухе на всем пространстве огромного зала. Они все время менялись, показывая положение дел на каждой планете в отдельности. В одном месте проводилась крупная операция, от которой зависело, кто возьмет верх на отсталой малозаселенной планете – армия или чужаки. В другом ситуация была иная. Базы чужаков небольшие, но их много – они хорошо организованы, и при падении одной гарнизон уходит на другую. Туда бы двинуть крепкие силы, чтобы прихватить их везде и сразу. Но армия не резиновая. В других местах тоже припекала. «Что там еще?» – спросил Штерн у появившегося в фонаре своего помощника майора Лунца. «Сообщение с Зегета, сэр. Просит вашего внимания». «Что, очень драматично?» «Да нет, сэр, напротив, они озадачены тем, куда девать трофеи». «Вот дураки!» – покачал головой Штерн. «Ты вот что, майор, ты же офицер, а не дерьмо собачье, правильно?» «Так точно, сэр». «Приказываю тебе лично проводить отбор. Если подобная чепуха, отвечай на ваше усмотрение». А если видишь, что там действительно без меня никак, тогда приноси. Слушаюсь, сэр. Иди, то есть погоди. Как, по-твоему, сколько бумажек ты принесешь мне из этого потока? 7%, сэр. Правда, что ли? Уже подсчитал. Ну, давай, действуй и скажи, чтобы мне сюда чаю принесли. А то сижу на этом холоде в хрустальном стакане и без чая, а еще без сигарет. Сейчас все будет, сэр. Погоди-ка. Начштаба посмотрел на сполохи одной из голограмм. Вроде где-то назревали большие перемены. Кажется, район Карнев, где будто бы видели десантные корабли пришельцев. Но ничего конкретного, только слухи. «Там где-то должен быть начальник военной разведки». «Он трезв, сэр, но находится внизу. Его не пропускают через 4-й уровень безопасности». «А что у него не так?» «Да где-то потерял свой пропуск». «А ты говоришь, трезвый». «Он трезвый, сэр, но ночевал не дома». «Ишь ты!» – удивился Штерн. «Ладно, распорядись, чтобы его оформили как гостя начальника штаба. Ну, как-то так». «Сделаем, сэр». «Ну, иди, и чаю мне принеси, и сигарет. Ну, сам я не курю». «Я помню, сэр». Майор вышел, а генерал-полковник вытащил ноги из тесных ботинок и сунул в мягкие шерстяные боты, которые всегда дожидались его в стакане, прозрачной цилиндрической кабине, откуда он мог наблюдать за всем, что творилось в предметно-тактическом зале. Его в этой кабинке никто не видел, а он видел всех и даже мог через мониторы заглянуть на посты координаторов, связистов, тактиков ближнего уровня, в курилку электриков и даже в столовую. Позиция замечательная, если бы только не это странное ощущение холода и даже сквозняка. По первости Штерн даже чихал после посещения наблюдательного пункта. И сколько инженеры не заверяли его в безопасности этого места в смысле сквозняков, Он завел там шерстяной шарф, старомодные ботинки и чай с вареньем. И простуды отступили. А в процессе наблюдения за оперативной обстановкой появились мотивы зимних посиделок у камина.